Измученная, не умеющая владеть собой, девушка впервые почувствовала себя совершенно одинокой. Только сейчас, под раздававшийся в мертвом доме храп пасторши, она оценила огромность потери отца. Как ни протестовала она при его жизни против установленных им правил, против чести, которой он требовал от всех в доме и которая стесняла Дженни, она знала, что в отце она всегда найдет друга, поддержку и утешение. Даже в тех случаях, когда Дженни бывала кругом виновата, пастор не повышал голос. Он только так страдал за нее, что дочь уходила умиротворенная, и при его жизни Дженни ничего не боялась. А теперь в ее душе поселился такой страх перед завтрашним днем, что ей хотелось прижаться хоть к чьему-нибудь плечу, чтобы только почувствовать опору. Вспомнив о письме флорентийца, она принялась его читать. И чем дальше читала, тем становилось спокойнее. Казалось, каждое слово раскрывало ей ее ошибки. Ей захотелось увидеть лорда Бенедикта, говорить с ним, помириться с сестрой. Внезапно в зал вошла пасторша. — Что ты сидишь в потемках, Дженни? Нам с тобой надо переговорить о тысяче вещей и принять какое-то решение, и чем скорее мы это сделаем, тем легче будет нам выпутаться. Пасторша опустила шторы и зажгла лампу, и все обаяние письма, которое Дженни успела спрятать, улетучилось. Вместе с матерью в комнату ворвался вихрь страстей. И снова в Дженни запылали бунт и протест. «Будем ли мы с тобой судиться с Бенедиктом? Ведь Алису вырвать без суда будет невозможно, а нам, девчонка, необходима в доме». «Я думаю, мама, с обсуждением этого вопроса подождем до завтра. Надо спросить кого-то опытного. Мы с вами ничего в этом не понимаем. Кроме Тендри, Дженни, у нас нет сейчас никого, кто мог бы растолковать нам юридическую сторону дела. Тебе надо написать ему письмо с извинениями и пригласить к себе. Он так влюблен, что, конечно, будет радеханек тут же прискакать». — Ах, мама, после смерти папы вы не даете мне ни минуты побыть одной и подумать о чем-нибудь, кроме материальной стороны жизни. Но я могу не желать, Дженни. — Ты знаешь, как я тебя люблю, — перебила дочь пасторша. — Я охотно увезла бы тебя в самое шумное место, где бы ты могла развлечься, но именно сейчас мы с тобой должны, не теряя ни минуты, продумать, как нам дальше строить нашу жизнь. Но прежде всего, Алиса должна быть возвращена домой. И тогда ты можешь выбирать, или немедленно выйдешь замуж за Тендля, или мы поедем путешествовать в поисках подходящих встреч. Замужество с Тендлем имеет, конечно, много преимуществ, но английский закон строг в части развода до такой степени, что было бы немыслимо освободиться, окажись он неподходящим мужем. — Да погодите, мама, делить шкуру неубитого медведя. Я согласна написать Тендлю записочку и обещаю вам, что постараюсь повлиять на Алису, не доводя дело до суда. Она девчонка упрямая, но все же можно попытаться. Я ей напишу и буду звать ее приехать повидаться. Ну, мы постараемся ее не выпустить больше. Пусть опекун тогда судится с нами. Нет, Алиса не упряма. Если с ней обращаться ласково, чего нам с тобой никогда не хотелось делать, из нее можно веревки вить. Покойный папенька не столько любил ее, сколько отлично понимал эту черту ее характера и пользовался ею. Девчонка воображала, что он души в ней не чает, и отвечала ему настоящей преданностью. «Если хочешь, чтобы Алиса приехала, притворись, что тоскуешь, напиши побольше ласковых слов. Она размечтается и приедет». Умная Дженни, отлично понимавшая цельность и прямоту характеров отца и сестры, не заблуждалась по поводу их отношений, она знала сходство вкусов и идей, на которых покоилась их дружба, но что единственным подходом к Алисе были ласка и призыв к милосердию, в этом Дженни не сомневалась. Написав коротенькую записку Тендлю, шутливо прося ее извинить, Дженни отдала записку матери, которая настаивала на том, чтобы самой отвести ее молодому человеку. Правда, пасторша не столько верила в свои дипломатические таланты, сколько ей хотелось теперь убедиться в богатстве Тендля, который жил, судя по адресу, на одной из лучших лондонских улиц. Наскоро перекусив, пасторша отправилась в город, а Дженни села за письмо к Алисе. Сначала ей казалось, что письмо это написать легко и просто, но прошло уже почти четверть часа, а на листе красовалась трафаретная «Милая Алиса». Привычное горделиво-снисходительное отношение к сестре, властный приказной тон, с каким она всегда обращалась с сестрой, дурнушкой, не позволяли ничего другого, что сама Дженни понимала как ласку. Алиса продолжала ей казаться глупым ребенком, достаточно упрямым в своем отношении к отцу и лорду Бенедикту, которых она свято чтила. Дженни вспомнила и вид Алисы, и отцовское выражение непреклонной воли, когда она, по мнению сестры, недостаточно почтительно отозвалась о лорде Бенедикте. Наконец Дженни решила воззвать гордости Алисы и доказать ей, что невозможно жить в чужом доме в роли приживалки графини Т, тогда как родная сестра обречена ею на одиночество. Дженни так искренне поверила, что она жертва жестокости Алисы, что ей стало легко, и она начала письмо с серии обвинений. «Ты бросила нас с мамой на произвол судьбы и говоришь, что ты нас очень любишь. Ты даже не интересуешься, как мы живем и будем жить в этом старом, отвратительном, неуютном доме. Если ты думаешь, что для меня и мамы приемлемы те условия, которые ты нам предлагаешь, то, очевидно, ты совсем забыла о наших привычках и вкусах. Кроме того, если бы ты нас любила, то ты не только не писала бы таких смехотворных распоряжений, но сказала бы отцу, что он от старости и болезней теряет всякое чувство меры. Тебе, Алиса, известен мой вкус к роскошной жизни. Зачем же ты продолжаешь жить при чужой женщине, которая может заменить тебя хоть 10 швеями? Ведь не всегда же ты будешь сидеть дома. Скоро я выйду замуж, тогда можно будет подыскать приличного мужа тебе. Твои вкусы так скромны, что найти партию будет нетрудно. Если ты искренна в своих словах, не оставляй нас с мамой. Ты ведь знаешь, что нам было нелегко. То, чего нам с нею хотелось, не нравилось отцу, и он на все накладывал вето. Теперь мы, наконец, сможем начать жить, как нам хочется, но для этого надо, чтобы ты была дома. А ты, злая девочка, совсем покинула нас. Если ты заупрямишься и не пожелаешь возвратиться немедленно домой, нам придется обратиться в суд, и на суде выяснится, что отец был ненормален, а глазки чего ты, наверное, не очень хочешь. Что касается твоего письма, не его лирических мест, а той части, где ты даешь свои распоряжения, то я их просто не принимаю всерьез. Но об этом поговорим дома, когда ты вернешься из своей достаточно затянувшейся отлучки. Я кончаю письмо и еще раз напоминаю тебе, что девушка из общества, случайно попавшая в пасторские дочки, вместо того, чтобы занять в свете блестящее положение, не должна жить приживалкой в чужом доме. Возвращайся скорее домой и развяжи нам с мамой руки. До скорого свидания. Твоя Дженни. Дженни осталась очень довольна своим письмом, и полное сознание исполненного тяжелого долга стало ждать возвращения пасторши. Леди Катарина вернулась в довольно плохом расположении духа. Дом мистера Тендля оказался отличным особняком, но сам хозяин жил на даче, домой заглядывал редко и только по утрам бывал в конторе дяди. Все эти сведения весьма неохотно дал ей дворник. С трудом удалось пасторше узнать адрес конторы. Разочарованная мать и дочь решили отправить письмо по почте, так как Дженни категорически воспротивилась желанию матери передать письмо Тендлю в конторе. И Дженни, и леди Катарина обе были раздражены неудачей. Обе чувствовали себя одинокими, и обе не знали, чем и как себя занять. Поболтав о всяких пустяках, они отправились спать, не признаваясь друг дружке, как тревожно у них на сердце. Завистливые струйки пробегали по сердцу Дженни, когда она думала, что вот Алиса сидит в деревне, окруженная мужчинами, и не знает никаких забот. Их взял на себя ее богатый опекун. И Дженни решила бороться, вырвав у опекуна Алису, чего бы ей это ни стоило. Если не Тендель, то кто-то другой, но замуж она выйдет, и лорд Бенедикт хорошо запомнит на всю жизнь, как насолила ему Дженни. Эти приятные мысли успокоили Дженни, и она легла спать, исполненная решимости.